Глава 7. Расставание. Рассказывая о перипетиях брачных хлопот цесаревича Николая, я опять забежал вперед. А пока он возвратился из Германии, полный впечатлений о встречах с любимой Алекс. И... По возвращении в Петербург наследник престола снова стал бывать у меня, пишет Кшесинская. Он казался очень веселым и довольным. Я чувствовала, что его влечет ко мне и что он нисколько не переживает по поводу неудавшейся помолвки, а наоборот, очень рад этому. Я была безгранично счастлива, что он снова вернулся ко мне. Увы, тут мы не имеем оснований сомневаться в словах Матильды. Николай писал нежные письма Алисе, возвращаясь со свиданий с Кшесинской. Репетиции спектаклей летнего сезона в Красном селе проходили в театральном училище, и Матильда с Юлией ездили из имения в город, иногда оставаясь на пару дней в родительской городской квартире. Едва войдя в квартиру, Матильда бросалась к почте и всегда находила там письмо от Николая. Прислуга на лето оставалась в городе, и поэтому сестры могли свободно бывать в квартире и даже приглашать туда гостей. У них бывали барон Цеддлер, гусары, князь Голицын и Котляревский, Володя Свечин, которого Матильда знала еще студентом-юристом, а теперь он служил в Преображенском полку вместе с цесаревичем, которого очень любил и старался во всем ему подражать. Он носил точно такую же бородку, ездил в кабриолете с рослым кучером, забрасывал за спину башлык и даже старался держать руки скрещенными спереди, как это делал наследник престола. Он был действительно похож на него и страшно радовался, когда ему по ошибке оказывали почести. Летом Володя Свечин жил в Сергиеве около Стрельны, где у него была собственная дача. Время от времени он давал прекрасные обеды и приглашал нас с сестрой, которой очень симпатизировал, вспоминает Матильда. В дни спектаклей артисты приезжали в Красное село по Балтийской железной дороге и встречались за завтраком в ресторане напротив театра. В этот сезон Матильде, наконец, выделили прекрасную уборную на первом этаже. Два ее окна выходили на императорский подъезд. Матильда, чтобы сделать уборную элегантной и уютной, заказала мебель из светлого дерева и красивые обои. Из мебели в уборной была кушетка, туалетный столик и стулья. Там всегда стояли живые цветы. Великий князь Владимир Александрович любил бывать на репетициях. «Он приходил ко мне в уборную, — пишет Кшесинская, — чтобы просто поболтать. Я ему нравилась, и он шутливо сетовал, что слишком стар. Он подарил мне свою фотографию с надписью «Будь здорова, душечка». До конца своих дней он оставался мне верным другом. Тем летом наследник престола стал часто наведываться на репетиции. Я знала, в котором часу он приедет, и всегда ждала у окна, откуда могла увидеть его еще издали, когда он только появлялся на дорожке парка, ведущей из дворца в театр. Он ловко спрыгивал с коня и шел прямо в мою уборную, где оставался до начала репетиции. Здесь он чувствовал себя свободно, как дома, и мы могли без помех разговаривать наедине. Во время репетиции наследник престола сидел в царской ложе между колоннами, которая находилась на одном уровне со сценой. Он требовал, чтобы я садилась на край ложи, опираясь ногами на сцену. Когда репетировали другие артисты, мы могли спокойно разговаривать. Обычно он оставался до окончания репетиции, а потом ехал во дворец обедать. Вечером, когда приближалось время приезда императора и императрицы, все артисты становились у окон, из которых был виден царский поезд. При появлении кареты, запряженной тройкой лошадей, с казаком на козлах, все кланялись. Император отвечал на приветствие, подносил руку к козырьку фуражки, а царица одаривала артистов своей чарующей улыбкой. Вслед за ними ехала карета наследника престола. На всех трех этажах здания были открыты окна, и все стояли возле них до тех пор, пока император с женой и сыном не входили в театр. Во время антрактов в уборную Кшесинской приходили не только младшие великие князья, но и старшие – Владимир Александрович и Алексей Александрович, а также брат императрицы – датский принц Христиан, будущий король и великий герцог Мекленбург-Шверинский, муж великой княгини Анастасии Михайловны. «Это был исключительно приятный человек, с которым мы очень подружились», – вспоминает Матильда. «Многие навещали меня в артистической, особенно во время последнего антракта, перед началом балета. Потом все шли на сцену, где собирались артисты балета, уже одетые в костюмы для дивертисмента. Однажды мы договорились с наследником престола, что после спектакля он поедет во дворец на ужин к императору, а потом в своем экипаже вернется ко мне в театр, и мы отправимся к барону Цеделеру, который жил в своем павильоне в Преображенском полку. Туда же должна была приехать и моя сестра. Мы с наследником престола условились, что я буду ждать в парке рядом с театром. В театре уже погасили свет, и в парке было темно и пусто. Идти туда одна я побоялась. Чтобы чувствовать себя более уверенно, я взяла с собой театрального контролера. Вскоре послышался звон колокольчиков резвой тройки, и показались огни экипажа. А через минуту и сам наследник престола уже был у театра. Ночь была чудесной, и мы решили прокатиться перед ужином по Красному селу. Мы пронеслись вихрем по безлюдным улицам, а затем отправились на ужин. Барон Цеделер жил в одном павильоне со своим сослуживцем по полку Шлиттером, который в тот вечер оказался без дамы. Сестра была увлечена Цеделером, а я – наследником престола. Шлиттеру не за кем было поухаживать, и он в шутку называл себя «пятым колесом в телеге». Ужин прошел очень весело. Наследник престола просидел с нами до утра и не хотел возвращаться домой. Это был чудесный и незабываемый вечер. Последнее представление, как всегда, закончилось великолепным галопом. Однако тоска сжимала мне горло, а на глаза наворачивались слезы при мысли о том, что после окончания летнего сезона мы с наследником престола уже не сможем так свободно встречаться. После маневров он уехал с государем-императором в Данию, и я стала получать от него трогательные и нежные письма. Нас все сильнее тянуло друг к другу, и я стала подумывать о том, чтобы подыскать себе подходящее отдельное жилье. О дальнейших встречах у моих родных не могло быть и речи. Правда, наследник престола со свойственной ему деликатностью не говорил об этом напрямик, но я чувствовала, что наши желания совпадают. Роман цесаревича и Матильды давно уже стал секретом Поли Шинеля. В столичном высшем свете он вызвал настоящую волну разговоров, сплетен и пересудов. Хозяйка известного салона, генеральша Александра Богданович, поспешила занести в дневник самую пикантную петербургскую новость. Она, Кшесинская, некрасивая, не грациозная, но миловидная, очень живая, вертлявая. Цесаревич говорил этой Мале, что упросил царя 2 года не жениться. Она всем и каждому хвалится своими отношениями с ним. Издатель влиятельной газеты «Новое время» Алексей Суворин грубовато-откровенно фиксировал в феврале 1893 года. Наследник посещает Кшесинскую и... ее. Она живет у родителей, которые устраняются и притворяются, что ничего не знают. Из дневника министра иностранных дел Ламсдорфа. Запись от 4 апреля 1894 года. Начальник полиции Валь жалуется на трудности, возникающие у полицейских при ночных посещениях балерины наследником цесаревичем. Великий князь предпочитает возвращаться от нее пешком и инкогнито. Заметив, что за ним ведется наблюдение во время таких прогулок, он пожаловался генералу Валю. Тот попробовал оправдать принимаемые меры, доказывая, что они имеют целью заботу о безопасности, а не слежку. В ответ наследник цесаревич будто бы заявил: Если я еще раз замечу кого-нибудь из этих наблюдателей, то я ему морду разобью. Знайте это. Ламсдорф, дневник 1894-1896, страница 53-54. Знали обо всем и родители Матильды. Сохранились довольно противоречивые сведения об их реакции. Одни утверждают, что Феликс Кшесинский вступил в тайные переговоры с министерством двора, получил, что просил, после чего стал на все смотреть сквозь пальцы. Другие исключают подобный вариант. Любопытно, что главным аргументом последних служит логическое доказательство «Не вяжется главная сомнительная сделка и личность Феликса Ивановича. Не такой это был человек, не той закваски. Голову бы скорее на плаху положил гордый поляк, чем согласился торговать, вообразить невозможно, честью дочери, хотя бы с самим Господом Богом». Седов, Матильда Кшесинская и Николай Романов. Страница 59. Пардон, а что, семейство Мнишиков или аристократическое окружение Марии Валевской не состояли из гордых ляхов? Ну а в мемуарах Кшесинской проблема решена чинно-благородно. Вот только как сказать об этом родителям? Я знала, что причиню им боль, когда сообщу о своем намерении покинуть отчий дом, и меня это очень огорчало. Ведь мы так любили друг друга, и я всегда чувствовала их заботу и поддержку. Я надеялась, что мать как женщина поймет меня, и даже была в этом уверена. Как оказалось, я не ошиблась. Но как сказать обо всем отцу? Он был человеком строгих принципов, и я знала, что мое решение станет для него ударом, принимая во внимание обстоятельства, при которых я покидала родной дом». Я понимала, что поступаю с родителями жестоко и что делать так не следует, но... Но я безумно любила Ники и думала только о нем, о моем счастье, пускай и кратковременном. Даже сейчас, при воспоминании о том вечере, когда я решилась пойти к отцу, я словно переживаю все заново. Отец сидел в своем кабинете за письменным столом. Я подошла к двери, но так и не смогла войти. Не знаю, сколько бы еще я так простояла, но меня выручила сестра. Она вошла в кабинет и все рассказала отцу. Он всегда был человеком сдержанным, но я видела его боль и страдания. Он внимательно меня выслушал и только спросил: «Отдаю ли я себе отчет в том, что никогда не смогу выйти замуж за наследника престола и что скоро нам неизбежно придется расстаться?» Я ответила, что все прекрасно понимаю, но люблю Ники всем сердцем и не желаю думать о том, что ждет меня впереди, а просто хочу познать счастье, пусть и недолгое, раз уж такова моя судьба. Отец согласился, но с условием, что сестра будет жить со мной. Это решение далось ему с большим трудом. Мне было больно сознавать, что я поступаю с ним так жестоко, и немного грустно при мысли о том, что вскоре придется покинуть родное гнездо. Матильда сняла себе небольшой двухэтажный особнячок по адресу Английский проспект, дом 18. Дом был построен великим князем Константином Николаевичем для балерины Кузнецовой, но когда роман закончился, великий князь продал его римскому Корсакову. Помещения в особняке были хорошо расположены, имелся вместительный погреб. За домом был большой сад, где находились хозяйственные постройки. Сад граничил с парком дворца великого князя Алексея Александровича. Переехав, Матильда переделала только спальню на втором этаже, все остальное оставив прежним. Электричества тогда еще не было, и дом освещался десятками керосиновых ламп разных форм и размеров. Вновь предоставлю слово Кшесинской. В доме все было готово к визитам наследника престола. Правда, я еще не наняла кухарку, и обеды и ужины приходилось приносить из ближайших ресторанов. Однако это нисколько не омрачало нашего радостного настроения. Я решила отпраздновать новоселье, ознаменовавшее начало самостоятельной жизни, и по этому случаю все гости явились с подарками. Наследник престола подарил мне 8 золотых рюмок для водки, украшенных драгоценными камнями. В этом доме я провела много счастливых дней. Ники всегда приходил вечером к ужину, так как днем он был очень занят. Иногда вместе с ним приезжали его молодые дяди, великие князья Георгий, Александр и Сергей, те самые Михайловичи. Бывал у меня и граф Андрей Шувалов с балериной Верой Легат, на которой он впоследствии женился, а также тенор Мариинской оперы Николай Фигнер, которого очень любил наследник престола. После ужина Михайловичи обычно пели грузинские песни, а мы играли в баккара, делая небольшие ставки. Всем было очень весело. После новоселья наследник престола подарил мне свою фотографию с надписью «Моей дорогой пани». Так он меня называл. Я всегда знала, когда приедет наследник престола, и ждала, стоя у окна. Еще издали я слышала стук копыт его великолепного скакуна, и когда он замолкал, это означало, что конь, как вкопанный, остановился прямо у подъезда. В доме Кшесинской цесаревич чувствовал себя свободно, забывая на время о всех придворных условностях. Как-то вечером гости застали его за необычным занятием. Вооружившись какой-то корзинкой и нацепив на голову платочек, будущий самодержец всероссийский увлеченно исполнял своеобразную пародию на танец Кшесинской спящей красавицы, пытаясь при этом изобразить одновременно и красную шапочку, и серого волка. Надо сказать, что ни роман с цесаревичем, ни хлопоты с домом никак не отражались на сценической деятельности балерины. В начале сезона 1892-93 годов Матильда получает главную партию в трехактном балете «Калькабрина» в постановке Мариуса Петипа. Либретто написал Модест Чайковский, а музыку – Минкус. Ранее эту партию танцевала итальянка Карлотта Брианца, которая неожиданно покинула нашу сцену. Так коротко и неясно Кшесинская объясняет в воспоминаниях замену итальянки полькой. Согласно договоренности с главным постановщиком балета Мариусом Петипа, Кшесинская танцевала в манере итальянки с ее динамичными, чеканно-резкими движениями. Многие ожидали провала, но Кшесинская получила овацию. На следующий день после спектакля в театральной газете появилась рецензия. Давно ожидавшийся всеми лицами, заинтересованными в судьбах русской хореографии, дебют госпожи Кшесинской II состоялся в воскресенье в балете «Калькабрина» и был полным триумфом нашей молодой и талантливой танцовщицы. Несмотря на то, что танцы, поставленные в этом балете для Карлотты Брианца, изобилуют такими трудностями, которые следует признать последним словом современной техники, юная исполнительница справилась блестящим образом со своей задачей и произвела на зрителей самое лучшее впечатление. Многочисленная публика, совершенно наполнившая залу Мариинского театра, горячо приветствовала госпожу Кшесинскую II, которая завоевала всеобщие симпатии с момента своего первого выхода. Большая сцена первого акта, трудная адажио во втором акте, наконец, все многочисленные танцы, которыми наполнен этот балет, были исполнены ею с редким апломбом, настоящим артистическим брио и тою законченностью, которой трудно было даже ожидать от артистки, так недавно покинувшей театральную школу. Этими блестящими результатами госпожа Кшесинская обязана как пройденной ею у нас образцовой школе, так и своему теперешнему учителю Чикетти. Повторим еще раз, что дебют ее можно рассматривать как событие в истории нашего балета. Хвалебные рецензии на выступления Матильды появились и за границей, в частности в парижском журнале «Le Monde Artiste». Новая звезда, мадемуазель Кшесинская, дебютировавшая в качестве прима-балерины, великолепно себя зарекомендовала. Этот успех обрадовал русских, так как она является воспитанницей русской балетной школы и позаимствовала у итальянцев только элементы, необходимые для модернизации классического танца. Молодая прима-балерина обладает всеми достоинствами – очаровательной внешностью, безупречной техникой, отточенным мастерством и идеальной легкостью. Нужно лишь немного поработать над мимикой, и из нее получится настоящая артистка. 18 октября 1892 года в Мариинском театре по случаю 50-го представления балета «Спящая красавица» состоялось чествование Петра Ильича Чайковского. Кшесинская танцевала партию «Феи Кандид». Матильде поручили встретить композитора и сопровождать его на сцену. «Когда Чайковский приехал в театр, — пишет Кшесинская, — я проводила его на сцену и во время овации улучила момент, чтобы сбегать за кулисы и пообщаться с великими князьями и наследником престола, которые пришли ко мне. Я немного задержалась и не присутствовала на сцене во время чествования композитора и увенчания его лаврами». На Петра Ильича балерине было попросту наплевать. 4 января 1893 года Матильда танцевала в «Щелкунчике», где исполняла роль сахарной феи вместо итальянки Делера. У нее было великолепное па-де-де. Но самым значительным для Кшесинской событием стало выступление в роли Авроры в «Спящей красавице», которое состоялось 17 января 1893 года. В конце 1893 года Матильда исполняла главные роли в трех балетах, а в начале 1894 года еще и в «Пахите», поставленном в 1883 году Богдановым на музыку Минкуса. Теперь на сцене была не дебютантка, а опытная танцовщица. Она вслед за Леньяни выполняла 32 фуэте, вызывая шквал оваций зрителей. С конца 1893 года Матильда начала замечать ухаживание со стороны великого князя Сергея Михайловича. Причем цесаревич относился к этому флирту весьма благосклонно. Согласно одной из версий, на субботней вечеринке в кругу друзей, когда откупоривали уже не одну бутылку шампанского, цесаревич предложил неожиданную игру. Гусар умыкает из родительского дома невесту, как в пушкинской «Метели». Настоял, чтобы роль невесты исполняла она, Матильда, а в роли похитителя непременно выступил Сергей. Все почувствовали неловкость. Ни для кого не было секретом, и прежде всего для него самого, что старший из Михайловичей, как звали в компании неразлучную тройку великих князей-братьев, страстно в нее влюблен. Смеясь, она предложила взамен себя сестру Юлию, но он заупрямился – только она и любезный дядюшка. Игра вышла натянутая. Веселье скоро исчезло, гости один за другим потянулись в гардеробную. В тот вечер он не остался у нее ночевать. Холодно поцеловал в губы и уехал. Седов, Матильда Кшесинская и Николай Романов. Страницы 67-68. Доказательств этой версии нет, но, на мой взгляд, она правдоподобна. К чему лукавить? Члены картофельного клуба не раз обменивались вкусными картофелинами. Увы, главным, хотя и не очень достоверным нашим источником являются мемуары Кшесинской, и нам придется вновь обратиться к ним. 12 января 1894 года было объявлено о помолвке великой княгини Ксении Александровны с великим князем Александром Михайловичем. Этого события все давно ждали. Государь-император и императрица способствовали их союзу. Мы отпраздновали это событие у меня дома. Приехали наследник престола и барон Цеделер. Мы пили шампанское прямо на полу в спальне у моей сестры. Потом состоялась другая помолвка, которую я уже не отмечала, так как она мне не принесла ничего, кроме горя и разочарования. 7 апреля 1894 года было объявлено о помолвке наследника престола с Алисой, принцессой Гессен-Дармштадтской. Я давно знала, что рано или поздно это должно произойти, но все же горе мое было беспредельным. После возвращения из Кобурга и помолвки наследник престола попросил меня о прощальном свидании. Мы условились встретиться на Волконском шоссе, устоявшего на обочине сарая с сеном. Я приехала из города в своем экипаже, а он верхом, прямо с полигона. И, как всегда бывает в таких случаях, когда нужно очень многое сказать друг другу, к горлу подступил комок. И мы говорили совсем не то, что хотели. Очень многое так и осталось невысказанным. Да и о чем можно вести речь на прощание, если знаешь, что уже ничего нельзя изменить? Когда Ники уехал на полигон, я еще долго стояла у сарая и смотрела ему вслед, пока он не скрылся из виду. А он все оглядывался и оглядывался. Я не плакала, но сердце мое разрывалось от горя, и по мере того, как он удалялся, на душе у меня становилось все тяжелее. Я вернулась в город, в свой пустой и осиротевший дом. Мне казалось, что жизнь кончилась, и впереди не будет ничего, кроме боли и горечи. Если верить уже упомянутому дневнику Ламсдорфа, то Кшесинская получила 100 тысяч рублей и дом в качестве окончательного расчета за отношения с августейшим любовником. Ну и ну! Ламсдорф, дневник. 1894-1896, страница 57. Однако горе никак не сказалось на блестящих выступлениях балерины. 28 июля 1894 года по случаю свадьбы великой княгини Ксении Александровны с великим князем Александром Михайловичем в Дворцовом театре в Петергофе состоялся гала-концерт, для которого Мариус Петипа подготовил одноактный балет «Пробуждение Флоры», где Матильда исполняла главную партию. После свадьбы молодые отправились в Ропшинский дворец, туда, где в 1762 году скончался от геморроидальных колик свергнутый император Петр III. А вечером следующего дня Сандра и Ксения уже мчались в специальном поезде на юг. Через 72 часа пути новая хозяйка въехала в имение Михайловичей Айтадор. 21 сентября 1894 года в 10 часов утра к перрону Севастопольского вокзала подошел царский поезд. Грянуло громкое «Ура!» почетного караула 49-го Брестского полка. И Александр III нетвердым шагом вышел из вагона. За ним появились Мария Федоровна, цесаревич, великий князь Георгий Михайлович и греческий королевич Николай Георгиевич. Не задерживаясь в городе, высочайшие путешественники проследовали на пароход «Орел». В 11 часов утра «Орел» вышел в море. Через час прошли мыс Херсонес, и началась сильная качка. Тем не менее, в 14 часов «Орел» пришвартовался к Ялтинскому молу. У самого трапа императора встречали Ксения и Сандра. Александр III и Мария Федоровна поселились в Большом Ливадийском дворце. А веселая компания Ники Цесаревич, Ники Королевич и Гоги Михайлович устроились рядом в Малом дворце. Уже на следующий день к завтраку в Ливадию заявились молодожены. Четверо юных плейбоев вместе с Ксенией отправились верхом на любимый цесаревичем пляж. Слово «пляж» еще не вошло в обиход, и Николай в дневнике пишет его по-английски. С пляжа компания вернулась в 4 часа дня. Ксения и Сандра покинули Ливадию лишь поздно вечером. Цесаревич целыми днями проводил время в обществе сестры и дяди Шурина. Запись из дневника Николая от 24 сентября. Завтракали одни, по обыкновению с Ксенией и Сандрой только. Поехали верхом за папа и мама на Эриклик, откуда спустились на ферму и пили молоко, кофе и ели простоквашу. Все напоминало прежние счастливые годы. Писал и получил 2 слезных письма от моей дорогой Алекс по поводу отмены моего приезда к ней. 25 сентября. День был такой же, как вчера. В 11 часов пошли к обедне. Папа слушал ее, как в прошлом году в кабинете Ан-папа. То есть дедушки, Александра II. За завтраком играла стрелковая музыка. Смотрели на спуск почтовых голубей, которые полетели в Севастополь. В 2 часа поехали верхом в Айтадор, куда папа и мама приехали раньше. Смешно было осматривать апартаменты Ксении в новом доме, в котором она, как хозяйка, принимала нас и поила чаем. Она и Сандра выглядят такими счастливыми, что большего и желать нельзя. Душа радуется, глядя на них обоих. Но при виде их счастья невольно думаешь о своем. О том, например, что могло бы быть, если бы я тоже женился летом. Были дома в 5 часов. 27 сентября. Утром пили кофе, вместо прогулки дрались с Ники каштанами. Сначала перед домом, а кончили на крыше. В 2 часа отправились верхом к водопаду. Влезали выше 2-й площадки. Опоздали к чаю. Сандра и Ксения обедали у себя, провели вечер без них. 28 сентября. День был хороший. Ветер стихал, хотя пароходы в море здорово качало. После завтрака отправились верхом за папа и мама, Ксении и Сандра, в Массандру. Управляющий Шелухин угостил нас земляникой и персиками, орехами и каштанами. Получил 2 письма от милой дорогой Алекс. 29 сентября. Утро было ясное, но к полудню небо затянуло тучами, хотя было совершенно тепло. Опять дрался с Ники шишками на крыше. 30 сентября. Теплый серый день. После брекфаста прогулялись втроем, Сандра и Ксении, по горизонталке и осмотрели внутренность Арианской церкви. После завтрака отправились верхом на ферму и по большой дороге в Эйтадор, через который спустились к маяку. Тут Сандра производит раскопки. С их приезда после свадьбы найдено 60 греческих монет. 1 октября. День стоял чудный. В 11:02 Георгий и я отправились в Эйтадор к завтраку у Ксении и Сандры. Шетелен снимал нас в саду. Сидели у них в салоне, играли с Ксенией на фортепианах. Вернулся в Ливадию в 3 часа. Пошли к морю. Я сидел на камешках со своими невеселыми думами в голове и тоскою в сердце. Письма, к сожалению, не было. И так каждый день. Об отце цесаревич в дневнике упоминает редко и кратко. Папа проспал более 2 часов на балконе. В 9 часов он принял ванну. И так далее. О текущих делах империи в дневнике ни слова. 5 августа началась японско-китайская война. В 300 верстах к югу, в Турции, опять возникла нестабильность. Но все это проходит мимо внимания сущего младенца. Царь слабел и почти не мог работать. Вместо него доклады министров читала императрица. Дошло до того, что Мария Федоровна водила рукой мужа, когда приходилось подписывать важнейшие документы. После приезда царской семьи в Ливадию империей управляли Мария Федоровна и министры. 10 октября в Ливадию из Германии прибывает ненаглядная Алекс. Любопытно, что Александр III и Мария Федоровна не пожелали дать Алисе специальный поезд, а Ники в такую ерунду не вникал. И принцессе, к ее крайнему неудовольствию, пришлось ехать обычным пассажирским поездом. И вот уже 12 октября веселая компания катается по южному берегу Крыма. Поехали вчетвером. Алекс, Ксения, Сандра и я к Кучинсу в коляске. 20 октября умер Александр III. Когда Николай вошел на веранду Ливадийского дворца, Сандра в первый и последний раз увидел в его глазах слезы. Ники взял друга под руку и повел вниз, в свою комнату. Там они плакали вместе, обнявшись. Николай никак не мог собраться с мыслями. Он сознавал, что стал императором. И это страшное бремя власти давило его. «Сандра, что я буду делать?» — патетически воскликнул Николай. «Что будет теперь с Россией? Я еще не подготовлен быть царем. Я не могу управлять империей. Я даже не знаю, как разговаривать с министрами. Помоги мне, Сандра!» Однако растерянность нового императора длилась совсем недолго. Уже через день он записал в дневнике: Вчера вечером пришлось перенести тело дорогого папа вниз, потому что, к сожалению, оно быстро начало разлагаться. Поэтому и утренняя, и вечерняя панихиды были отслужены в малой церкви. Слава Богу, милая мама совсем спокойно и геройски переносит свое горе. Только и делал, что отписывался от туч телеграмм. Происходило брожение умов по вопросу о том, где устроить мою свадьбу. Мама, некоторые другие и я находил, что всего лучше сделать ее здесь, спокойно, пока еще дорогой папа под крышей дома. А все дяди против этого и говорят, что мне следует жениться в Питере после похорон. Это мне кажется совершенно неудобным. Днем ходили к морю. Прибой был громадный. Погода потеплела и стала ясная. Нормальному человеку может показаться чудовищным, как можно, стоя у гроба дорогого любимого отца, думать о том, как бы хорошо обвенчаться до похорон. Но тут я лично не возмущаюсь. Мне жалко сущего младенца. Представляю, как на него нажала ненаглядная Алекс вкупе с Сандро, Ксенией, дядюшкой Сергеем и тетушкой Эллой.